он находился в состоянии, близком к помешательству. А нет сомнения в том, что в самых нелепых выходках людей помешанных есть на их глаза своего рода логика и даже право. В праве своем Чертопханов был во всяком случае вполне уверен. Он не колебался, он спешил исполнить приговор над виновным, не отдавая себе, впрочем, ясного отчета, кого он, собственно, обзывал этим именем. Правду говоря, он размышлял мало о том, что собирался сделать. «Надо кончить», вот что он твердил самому себе, тупо и строго. «Кончить надо». А безвинный виновный трусил покорной рысцой за его спиною. Но в сердце Чертопханова не было жалости. Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда. Малек Адель споткнулся и чуть не упал на него. «Аль задавить меня хочешь, проклятый!» — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувства, которое, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный голос испугал его. Так дико прозвучал он под навесом темных ветвей, в гнилой и спертой сырости лесного оврага. К тому же в ответ на его восклицание какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою. Чертопханов дрогнул, точно он разбудил свидетеля своему делу. И где же? В этом глухом месте, где он не должен был встретить ни одного живого существа. «Ступай, черт, на все четыре стороны!» — проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод Малек Аделя, с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малек Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки. В свою очередь Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою. Тяжесть, которую он чувствовал в голове, в сердце, распространилась по всем членам. Он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу. Самоубийце, которому помешали исполнить его намерение, знакомы подобные ощущения. Вдруг что-то толкнуло его сзади между плеч. Он оглянулся. Малек Адель стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином, он тронул его мордой, доложил о себе. «А-а-а!» — закричал Чертопханов. «Ты сам за смертью пришел! Так на же!» В мгновение ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло ко лбу Малек Аделя, выстрелил. Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвелась на дыбы, отскочила шагов на 10 и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле. Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним. И хмель, и злоба, и тупая самоуверенность — все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия, да сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил. Недель 6 спустя казачок Перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо Бессоновской усадьбы станового пристава. «Чего тебе?» — спросил блюститель порядка. «Пожалуйте, ваше благородие, к нам в дом», — ответил казачок с низким поклоном. «Пантелей Еремеич, кажись, умирать собираются. Так вот я и боюсь». «Как умирать?» — переспросил становой. «Точно так-с. Сперва они каждый день водку кушали, а теперь вот в постель слегли, и уж очень они худы стали. Я так полагаю, они теперь и понимать-то ничего не понимают. Без языка совсем».